Глава 6. Самозащита. Дальше пятерка принялась обсуждать между собой мою персону, совершенно не обращая внимания на то, что я сижу тут рядом и все слышу. «Откуда она взялась? Такая наглая!» — возмутился блондин. «Неприятно у него все же глаза, рыбий взгляд какой-то. Сам предложил призвать объект с максимально большим магическим потенциалом. Получите, распишитесь», — хмыкнул рыжий. «Она магичка, поэтому нам не подходит. Надо от нее избавиться», — заявил мутный тип с ртутными глазами. «Что значит избавиться? Надеюсь, это означает отправить назад? Домой?» Я напряглась, а Винни даже перестала мусолить карандаш. «У нее магия высшего уровня. Она обладает даром, который мы даже не можем уловить, чтобы заблокировать. Вдобавок, посмотрите, как нагло и спокойно она себя ведет. И потом для ее переноса мы задействовали самый жесткий вариант портала. Она сейчас должна валяться в обмороке. Вместо этого сидит спокойно на алтаре со своим секретарем и советует нам поработать над харями», — проворчал длинноволосый брюнет. «Какой бы дар у нее ни был, она не сильнее нас. Не будь трусом, Грэм», — фыркнул зеленый. «Никаких имен!» — рявкнули на него со всех сторон. «Какая разница?» — небрежно повел тот плечом. «Она наша. Сидит на алтаре. Магия всегда переносила того, кто нам нужен. Вы как хотите, а я намерен получить свое, причем по полной программе. Только посмотрите, какая она хорошенькая. Милая личико, аппетитная фигурка. Сладкая девочка». «Я что, на алтаре в логове сектантов-насильников? Твою ж дивизию!» «У нас слишком мало времени, чтобы поразвлечься с ней. Сюда скоро явятся парни из молнии. Надо переходить к главному», — мазнул по мне взглядом блондин. «Значит, к этим пятерым присоединятся еще мужики из какой-то молнии? И что значит переходить к главному? Мама дорогая, что же мне делать?» «Все успеем, если закончим языками трепать». Зеленоглазый демонстративно облизнулся, пристально посмотрев мне в глаза. Все равно, что кот при виде вожделенной мыши. «А что делать с ее секретарем? Эта свинья нас выдаст», — произнес Шатен. «Заберу это существо себе», — спокойно заявил блондин. «Скормлю своему питону. Живодер проклятый». «Да забирай», — отозвался рыжий. «Чур, я первый». Зеленоглазый направился ко мне, распахивая свою накидку и сверкая телесами. «Оказывается, плащи у этих мужиков были накинуты на голое тело». «Давай вместе, как в прошлый раз». Вслед за ним направился Шатен, скидывая плащ на пол. На лицах остальных расплылась похотливая улыбка, и эти гады тоже скинули с себя одеяние. «Извращенцы!» — гневно выкрикнула я. Почувствовала себя загнанным в угол зверьком. Понимала, плакать и умолять бесполезно. Угрозы их тоже вряд ли остановят. Приемами самообороны не владею. Привет второму пункту из списка. Добежать до выхода из пещеры мне не дадут. Тут я не питала иллюзий. Тем более у выхода до сих пор тусовалась любопытная массовка в набедренных повязках. Сорвать факелы со стены, чтобы отмахиваться огнем, тоже не получится. Они висят слишком высоко. Использовать Винни как живой щит или метательный снаряд — животинку жалко. Разве что выхватить из ее лапок карандаш и отбиваться им. С какой стороны шеи находится сонная артерия? Хотя, наверное, лучше метить в глаз. Все эти мысли промелькнули в голове за доли секунды. Вообще, во всем этом была большая вселенская ирония. Я избежала домогательств ректора, чтобы оказаться объектом похоти для пятерых мужиков. Нет, все не может закончиться так ужасно. У меня есть целый список желаний, которые просто обязан исполниться. Недаром же он засветился. Там только первый пункт уже можно вычеркивать, а все остальное еще в силе. И замуж выйду, и кота заведу, и что-то там про дракона еще было. Отбиться бы только сейчас от маньяков. Единственное, что мне было доступно, это сияющий синий булыжник, который лежал на каменной столешнице в полуметре от меня. Одной рукой, лихорадочно прижав к себе Винни, я второй схватила метательный снаряд. Но едва я им замахнулась, чтобы запустить в голову Зеленоглазого, произошло что-то странное. Камень ярко вспыхнул, ослепив и меня, и всех, кто был в пещере. Все мое тело прошила мягкая огненная волна, которая, казалось, впиталась в каждую клеточку. Тельце Вини тоже внезапно потеплело. «Что она творит? У меня глаза горят!» — взвыл блондин. Остальные ответили ему хрипами и подвываниями. «Кидай!» — раздался вдруг тоненький голосочек недалеко от уха. Острые зубки свинтуса осторожно куснули меня за палец, и мир снова обрел краски. Итак, что мы имеем? Ко мне вернулось зрение, ослепшие враги корчатся от боли, массовка дружно испарилась, а мой домашний питомец научился говорить и обрел целительские способности. От шока я запульнула камень в ближайшую маньячную голову с длинными черными волосами. Уже на подлете к цели метательный снаряд сменил цвет на белый. Все, как и заказывали. Даже раскрашивать мелками больше не нужно. Бросок получился на удивление метким. Я попала брюнету в висок. Издав короткое «Ох!», он рухнул, как подкошенный. «Ура! Одного вычеркиваем!» Второй и третий, блондин и зеленоглазый, неожиданно испарились в серебристом тумане. Позорно ретировались, гады. Еще двое, шатен и рыжий, упали на четвереньки и поползли в мою сторону с недобрыми намерениями. На их лицах было написано желание порвать меня на сувениры. А вот теперь можно было попробовать стартовать к выходу. Есть неплохой шанс убежать от ползущих голых слепых мужиков. Вот только едва я соскочила с каменного стола, внутрь вбежал еще один тип. Высокий, мускулистый, одетый во все черное в лучших традициях ассасинов, с капюшоном на голове, скрывающим лицо, в легкой удлиненной куртке с пришитой сверху тонкой металлической сеткой типа кольчуги и в просторных штанах. На талии отсвечивал широкий пояс с заклепками, на запястье – массивный серебристый браслет. В руке зажат непонятный предмет, похожий на бластер из фантастических фильмов, и на плече – вышитый золотом зигзаг – знак молнии. «Ага, значит, это один из тех, кого ждали эти пятеро. Парень из какой-то секты молния. Решил присоединиться к оргии. Опоздал батенька. Все веселье закончилось». Увидев, что тут происходит, он поначалу оторопел и даже приоткрыл рот от удивления. Я тоже немного замешкалась, не зная, как справиться с таким вооруженным противником. Я против бластера, слабоумия и отвага. Камень и тот лежал сейчас далеко, рядом с голым телом в отключке. Но сдаваться без боя не входило в мои планы. Заорав «Изыди!», я запулила в нового агрессора остро заточенный зубами свинтуса карандаш. Вот только он полетел во врага не один, а окутанный золотистым шариком. Эти искорки сорвались у меня с ладоней сами по себе, телефоном клянусь. Поверить не могу, но меткость у меня сегодня была изумительной. Физрук мной бы гордился. Карандаш залетел противнику прямо в рот. А нечего тут стоять с отвисшей челюстью. Мужик оказался не готов к такому повороту. Он охнуть не успел, как отлетел назад от моей шаровой молнии, угодившей ему в лоб, и рухнул плашмя на каменный пол. Добивший его карандаш победоносно торчал изо рта оранжевой стрелой. Робин Гуд нервно икает в сторонке.